Девушка, да, ей может пара сотен лет, но чего не отнять у ее расы, выглядит она очень свежо, с подозрением посмотрела на меня. Нет, объяснять я не собираюсь. Раскрывать, что у меня возможности с Гулькин нос осталось, пока я не доберусь до источника магии, тоже вредно для здоровья. Ты возжелал меня, сказала Лаврик таким тоном, будто перед ней помахали деревом из великого леса, а потом умыкнули и сказали, что вообще-то строить из этого домик на дереве нельзя. Хром, блять, а теперь отказываешься. Ты себя не переоценивай, посоветовал я. То, что у тебя симпатичная мордашка и блондинистые волосы, фигура точеная, еще не значит, что... Лауриль, встав, принялась заправлять в свои обтягивающие брюки рубаху, превращая ее местами тоже в кое-что обтягивающее, и смотря на меня так вызывающе, пытливо, оценивающе. Завязывай, что я груди второго размера не видел. Видел, трогал и много чего другого. А то пожалуюсь в ваш рейлиссовет, что ты, представитель богини избранного народа, домогаешься меня, вселенское зло, человека и так далее. Ничего подобного, с возмущением произнесла Лаврик, натягивая на себя куртку, которую носила, судя по всему, под кольчугой. Я, а почему ты говоришь со мной как с другом? Мне с тобой как с табуреткой разговаривать, что ли? Спросил я, оглядываясь для демонстрации. Хм, табуретки в стоимость не входит, что ли? Хотя, я посмотрел на свою телохранительницу, одно бревно у меня есть. Девушка непонимающе забегала глазами. Вот когда отпущу ее, вот прям пояснение дам насчет бревна. Шутка, конечно, с большой натяжкой, но справедлива ли она или это мое предвзятое мнение, проверять я, конечно же, не буду. Так я могу получить ответ на свой вопрос, спросила Лаврик, приведя себя в порядок. Она стояла напротив меня, и честно слово, если б не разница в культурах, я бы, взглянув на нее в этом костюмчике, в потемках, точно назвал ее зеленой стрелой. Нет, ну похоже на Оливера Квина из Седобовского сериала, особенно на его первый тематический костюмчик на Лианью. Ты мне не враг, ответил я, по крайней мере сейчас, в будущем, когда надобность в тебе отпадет, я развею заклинание и двигай куда хочешь. Так что, в твоих же интересах, чтобы я добрался куда мне нужно как можно быстрее, а ты побежишь к своим богам, старейшинам, главным деревьям и сможешь рассказать, где я, что я и насколько большое зло. Даже можете прийти ко мне в гости со всей своей армией. Хотите, даже соседей позовите. Ты говоришь правду? В ее голосе прозвучало удивление, и подозрение, и немножко страха. Да, ответил я, и не солгал же. Просто когда они доберутся до пункта моего назначения, меня там уже не будет. Как и источника магии. Судя по тому, насколько быстро подзаряжается кольцо, этот источник тут единственный. А раз так, то именно там находится оружие, которое мне нужно. Последний шанс, во всей смыслах. Я тебе не верю, честность в ответ на честность. Такие, как ты, всегда делали эльфов своими рабами. Пытали, мучили, совращали. Да-да-да, махнул рукой я. Неинтересны мне все эти ваши истории. Мне бы быстро добраться куда нужно, а потом прощайте, расисты остроухие и все прочие. У нас была не самая лучшая методичка по взаимодействию с общественностью. Но сейчас, когда мы пьем березовый сок и чувствуем единение с матушкой природой, это делает нас милосерднее. Плевать, какую ересь ей говорить, лишь бы это звучало как нечто обыденное, чтобы создавалось впечатление, что я говорю ей не чепуху, а нечто, что в самом деле имеет логические связи. Может быть, так получится ей задурить голову, чтобы она не сообразила, насколько я слабее ее. Нет, конечно, можно и приказать заткнуться, но что-то мне подсказывает, что дело пойдет быстрее, если она хотя бы не будет думать, что я тут за тем, чтобы начать какой-нибудь местный Армагеддон или открыть портал в преисподнюю, вызвав армию демонов. Последнее, кстати, было бы неплохо, но есть нюанс. Демоны, которых я знаю, либо уже мертвы, либо скоро таковыми станут, а остальные с радостью пустят меня самого на фарш или отдадут остроухим и их хозяевам с верхнего этажа. Ты можешь говорить что угодно, заявила Лауриль, но ничто не изгладит из памяти эльфов ваши злодеяния, особенно то, что вы создали Дроу. Дорогуша, она вообще лучник-вояка, разведчик-кузнечик или на полставке еще и религиозный проповедник. Хотя да, а чем это я? Это шельфы. Чем моложе, тем фанатичнее. Если б я тебе рассказал, что в моей жизни наделали твои остроухие сородичи, то твои беленькие волосюшки, девушка дернулась, как будто я хотел ее ударить, но мои пальцы просто подкинули ее прядь, приобрели седой оттенок. Поверь на слово, Добро – это не тот бренд, который хочет блага. Порой ему просто хочется немного повзрывать, и тогда на горизонте появляется много-много больших-пребольших грибов. Каких еще грибов? Искренне удивилась Лаврик. Ядерных вырвалось у меня против воли. Впрочем, ты все равно не поймешь. Давай просто не будем об этом говорить, а? Слишком болезненная тема, слишком горячая, чтобы ее обсуждать. Ложимся спать, резко бросил я, указав на топчан. Завтра с утра отправляемся в дорогу. Как вам будет угодно, хозяин, покорно сказала девушка, вызывая своим поведением еще больше ярости. И я бы высказал ей немало того, что накопилось, если бы не одно «но». В дверь моей комнаты тихонько постучали. Глава 9. После того, как первый стук прозвучал, а второй еще только предполагался, Лаврик уже стояла с кинжалом в одной руке, решимостью в глазах и луком, во второй. В кого она намерена стрелять в комнате 2 на 2 метра, для меня загадка побольше, чем природа черных дыр. «Убери оружие», — приказал я. «Прикройся плащом и отойди в тень. Нападай, если будет угроза драки». «Поняла. В тени она, конечно, не спрячется. Но решение принято исходя из других соображений. Никто не должен понять, что она эльфийка. Может быть, тут и есть уместных контакты с ее народом, но все это лишь предположение». «Кто?» — спросил я через дверь. «Хозяин», — раздался голос трактирщика. «И какого хрена ты тут забыл? Нужно поговорить». Голос хозяина заведения звучал удивленно и с оттенками злобы. Он мне стал нравиться еще меньше. Убедившись, что Лаврик готова к бою, ну хоть лук и сположила, я убрал крючок с петли и распахнул дверь. Довольно проворно для толстяка трактирщик оказался внутри, быстро, но без лишнего скрипа и стука закрыв дверь за собой. Даже толстенная уродливая свечка, которая довольно ярко горела, надо отдать должное, принесенное им с собой на подставке, и та даже не подумала задрожать под дуновением ветерка с окна. Лаврика теперь было довольно отчетливо видно, поэтому она, по моему кивку, подошла к кровати с другой стороны, с той, где стоял ее мешок с вещами, и к нему же было приторочено ее оружие. «Показывайте», — дохнул он мне в лицо смесью кислой выпивки, лука и чего-то еще ядреного, отчего глаза едва не заслезились. «Что мы тебе должны показать?» «Не понял я. То, что вы принесли», — мужчина явно злился и не понимал, почему я не понимаю его с полуслова. «Что-то тут не то». Я рассеянно посмотрел на торговца. «Он что, обменять мои эльфийские монеты хочет, или что?» Сверху, не выдержав, произнес трактирщик. «Вы сказали, что за монетой кое-что сверху хотели бы получить комнату. Комната у вас есть. Я хочу видеть эльфийский товар, твою мать-крестьянку. Язык мой, враг мой. Вообще-то я имел в виду, что приплачу ему монетами, а никакими не эльфийскими товарами. Мне нечего ему предложить». «Стоп, как это нечего? А мои мародерские трофеи?» Сейчас я подошел к кровати, у которой лежали наши заплечные мешки, и вывалил содержимое своего на тюфяк. В рюкзаке Лаврика находится то, что мы не собираемся демонстрировать, оружие, которое оставили для себя. Довольно громко звякнули слегка побитые жизнью поножи и наплечники, пара кинжалов и пара поясных мешочков, в которых некогда лежал тот самый хлебец эльфийский, который сперва казался сладковатым, а потом стал отдавать самым сладким сахаром из всех, что я ей. Чуть подумав, положил на кровать лук, который подобрал на месте расправы с эльфийской принцессой. Все, что было собрано с трупов обоих эльфийских отрядов, и то, что не было распределено между мной и Лауриль. У нее лук, кинжал, средний меч и длинный меч. По крайней мере, я так для себя охарактеризовал этот наборчик, который был при ней в момент нападения на меня. Набор клинков Лауриль. Они отличались от тех, что я нашел на месте расправы с эльфийской принцессой, большим единообразием, отсутствием вычурности и простотой. Примерно так выглядит разница между оружием, созданным для простых вояк, и для привилегированных особ. У меня же, насколько я понимаю, эльфийские клинки получше человеческих будут, но из-за особенностей щечек рукояти в руке они сидят хуже, чем если бы я куском масла бился. Но свой меч и кинжал я демонстрировать торгашу не стал, только то, что для меня явно лишним будет в похоже. А еще мне нужны деньги и понимание финансовой системы этого мира. Понятное дело, что никакой одежды, она либо повреждена, либо уничтожена в бою. Куски эльфийской кольчуги тоже бессмысленно с собой тащить. А вот две пары сапог, снятых с трупов напарников Лауриль, выставлять на продажу я не собирался. Если что-то и помню про пешие походы по пересеченной местности, так это то, что сапоги приходят в негодность очень быстро. Пусть и не совсем по размеру, в обоих случаях сапоги были мне и Лаврику большеваты, но это лучше, чем ничего. «Выбирайте, что нравится», — предложил я смотрящему на предметы трактирщику. На лице последнего ходили желваки, а брови хмурились, словно я ему предложил. «Что это за барахло?» Не выдержав, спросил он, посмотрев на меня ястребиным взором. «Где украшения? Где лечебные травы? Где настойки? Где магические предметы? Вы меня за идиота принимаете, что ли?» «Упс, столько вопросов, и в то же время есть ответы. Во-первых, я прав, эльфы занимаются контрабандой. Во-вторых, я облажался. То, что мы можем предложить, не соответствует тому ассортименту товаров, которые обычно предлагают местным. То, что имеем, то и продаем, стараясь сохранять спокойствие», — ответил я, переглянувшись с Лавриком. Лучница спокойна, но по заведенным за спину рукам уже догадываюсь, что она готова пустить в ход оружие. Наверное, это правильно, потому как ситуация явно не предполагает мирного разрешения. «Вы меня за кого принимаете?» — шипел трактирщик. «Все это, не новые, бывшие в употреблении. Какая разница?» — спросил я. «Это эльфийские товары, на них всегда будет спрос. Раз эльфы и люди не дружат между собой, то значит, что спрос будет на хорошие вещи с обеих сторон. Это части женского доспеха», — с яростью прошипел трактирщик, указывая на наплечники и поножи. «И уже побывали в бою. Кто у меня их примет на реализацию? Монашки из церкви Семерых? Или какая-нибудь аристократка? Может быть, странствующие девы-рыцари захотят носить то, что снято с трупов? Или этот лук? На кой хрен его вообще сюда тащить? Кто сможет им пользоваться? Сила натяжения такая, что только какой-нибудь громила решится на подобное. А зачем ему лук, если он орудует мечом? А эти ковырялки?» Он ткнул в мечи. «У них рукояти из эльфийского дерева, да они из рук выскользнут. Я больше кузнецам заплачу за переделку, чем получу прибыли». Возмущение на грани истерики. «Ладно, с броней я, может быть, и соглашусь. На ней в самом деле глубокие царапины и места пробоя. Как-никак, но там явно была резня. А вот лук и мечи. Это эльфийская сталь», — продолжал настаивать я. «В свободном ходу ее нет. Всегда найдется желающий орудовать таким легким клинком. Только маловероятно, что у него в кармане будет сотня другая золотых», — раздраженно произнес торгаш, чьи глазки затравленно бегали. «Темнит мужик, явно темнит. Не думаю я, что кузнец откажется от эльфийского металла. Те же поножи и наплечники всегда можно расплавить, металл это или древесины кусок, и переплавить на что-то другое. Да и переделка рукояти явно не слишком дорогое удовольствие», о чем я и сказал трактирщику. Но моего энтузиазма он не разделял. «Ну уж нет», — прошипел он, — «я-то все сомневался. Не знаю, что вы сделали с моими партнерами, но я уж точно не вляпаюсь в эту историю. Жрите, что дал, а потом уходите отсюда. Не хватало мне еще разборок с эльфами». Прежде чем я сумел что-то сказать в ответ, торгаш убрался из моего номера, оставив лишь меня и Лауриль переглядываться друг с другом. «И что это было?» «Плохой человек», — произнесла лучница. «И, кажется, мы влипли в историю», — припомнив его слова, произнес я. «Давай-ка сматываться отсюда». В следующий момент с грохотом распахнулась дверь. На пороге стоял Верзила, один из тех, кого мы видели на нижнем этаже, в харчевне. Рядом с ним, еще один. Оба вооружены чем-то, похожим на короткие мечи или тесаки. «А вот и проблемы», — вздохнул я, смотря на обоих. «Лаврик, разберешься?» «Легко», — ответила та, вынимая из-за спины сразу два кинжала. «Так, у нее же один был». «Нет», — девушка встала в защитную стойку, готовая к сражению. «Я дипломатично, про формы ради», — схватил один из мечей из тюфика. Маслянистое дерево предательски заскользило в ладони. «Впрочем, все это ерунда. Эльфийка явно справится с обоими играючи. Если она хоть немного соответствует своим товарищам из отряда, то эти двое уже не жильцы. Похоже, и они это поняли, раз не торопились нападать. Так мы и стояли друг напротив друга, ухмыляющиеся рожи местных ухарей, и наша парочка. А затем с хрустом сломалось окно, и в помещении появился третий головорез. Невысокий, жилистый, с короткими клинками в руках, он напал на Лауриль, отвлекая ее на угрозу со своей стороны. «Этот мне совсем не понравился, от него исходили следы магии. Неживой, источником которой он являлся бы сам, а чего-то статичного, неподвижного, словно у него артефакт или что-то подобное. Это нехорошо, и мне резко стало не до шуток, потому что оба громилы с тесаками заинтересовались мной, а рукоять, словно подыгрывала им, стала еще более маслянистой. Противник явно не новичок. Лаурель поняла это потому, как он двигался и насколько быстрые, но в то же экономные удары наносил. Ночного светила, бьющего в разломанный оконный проем, было достаточно, чтобы понять, вооружен он тоже непростыми ножами. Слишком уж блестел в тусклом свете металл оружия. Ошибиться тут было невозможно. В руках у него мифрил, он же известен среди людей, как эльфийская сталь. Девушка мгновенно сместилась от края кровати к проходу в комнату нужника, чтобы у нее появилось хоть какое-то пространство для маневра. Сработало. Лаурель ушла от колотого удара в живот, одновременно с этим нося удар локтем по руке нападающего, ударяя ее об косяк двери. Противник даже не отреагировал, и это плохой знак, потому как удар по чувствительным частям тела – это всегда больно. Для всех, кто не укреплен магически или не находится под воздействием укрепляющих эликсиров. Девушка отклонилась назад, пропуская второй клинок мимо своего лица, не позволяя лишить себя зрения, и тут же контратаковала, нанося удар одним кинжалом по атакующей руке, а вторым – в грудь противника. Первый удар пришелся по предплечью, оставив глубокий порез. Второй не достиг цели. Человек сделал шаг назад, но девушка продолжала атаковать. Шея горела огнем, словно напоминая о том, что ей нужно уделить внимание другим противникам, защищаться на другом направлении. Но умом она понимала, что те двое – просто громилы, местные мужики, которые не обучены бою и берут только за счет своих размеров и количества. От них ничего не стоит избавиться, особенно этому непонятному чудовищу. Простое заклинание, и даже ей бы не пришлось сражаться. Но почему-то практик решил, будто все должно быть именно так. Она должна сражаться. Испытывает ее, или решил, что расходовать магию на каких-то головорезов непозволительная роскошь. Сражаться с людьми ниже его достоинства, или что? Эльфийские клинки попытались порезать ей ногу, но девушка была к этому готова. Она отвела правое бедро назад, пропуская один кинжал мимо ее тела, а второй перехватила, поразив колющим ударом противника в руку. Лезвие вошло в тело неестественно туго, хотя должно было прорезать его как бумагу. Тело этого человека крепче, чем должно быть. Ранение дезориентировало противника, заставив его заголосить от боли. Это небольшое отвлечение дало Лауриль возможность вогнать второй клинок в горло противника. Пробив трахею, она с неудовлетворением поняла, что рассечь шею от уха до уха не получится. Впрочем, ее удовлетворяло и то, что она воткнула клинок меж шейными позвонками противника. Когда специалист ножевого боя упал на пол комнаты, она, вернув свое оружие, переступила через тело убитого. Пора вернуться в большую комнату к двум другим противникам и чудовищу, который почему-то до сих пор все не залил своей загробной магией, и очень сильно удивилась тому, что увидела. Тот, что вошел в комнату первым, кивнул второму, и уже тот атаковал меня. Шел он прямо, без намека на грацию движения. Просто амбал, который очень сильно хочет быстро и без малейших усилий получить то, что хочет. Тесак в его руке был шире и короче моего меча, но, по крайней мере, не пытался выскользнуть из пальцев. Я словно пытался удержать в руках кусок таящего желе. Получалось плохо. Сделав шаг назад, я едва не грохнулся с тюфика, но вовремя удержал равновесие. «Брось железку», — хмыкнул второй амбал. «Не то порежу». «Докончай ты его», — приказал первый. «Он оружие-то в первый раз держит в руках. Пока что меня спасало только то, что кровать, на которой лежал тюфяк, слишком велика, чтобы он подошел ко мне вплотную». Он это тоже понял. Пока первый сторожил дверь, второй наступил на тюфяк, чтобы подняться на кровать, и на секунду отвел взгляд от меня, чтобы не промахнуться в потемках. Шанс, который я не упустил. Сделав шаг вперед, я, уперев руки в гарду меча, вогнал острие клинка между шеей и ключицей. Спасибо тому, кто ковал этот меч. Он буквально вошел в противника, словно раскаленный нож в кусок сливочного масла. Второй бугай захрипел, забулькал и ничком упал на тюфяк, заливая выложенные для продажи вещи кровью из раны и рта. Одновременно с этим рукоять выскользнула из моих рук, оставляя оружие в теле ухаря. «Да ну на!» — опешил первый, смотря на убитого товарища. «Ты че сделал?» «Да я тебя, знаешь что?» Амбал замолчал, хлопнув глазами. В этот момент у него из груди вылез длинный, явно не эльфийский, клинок меча. С тем же проворством оружие исчезло из тела амбала. Рослый детина, загораживающий выход из комнаты, рухнул сперва на колени, а затем ничком на пол. Передо мной стоял тот фронтоватый мужик, которого я видел в харчевне внизу, деловито вытирая свой меч о рубаху убитого. Проделал он это мастерски быстро, после чего убрал оружие в ножны на поясе, галантно снял с головы берет с каким-то птичьим пером и провел им перед собой, чуть наклонившись вперед. После чего явно наработанным движением вернул берет на голову, слегка заломив его на бок, чтобы перо торчало над его головой, словно одинокая осина на холме. «Он что, мне сейчас поклонился? С какого хрена? Не сочтите за дерзость, что убил этого крестьянского выродка». Голос у него молодой, но не звонкий, то есть передо мной не юноша-акселерат, а половозрелый мужик. Но честь требует от меня помогать попавшим в беду. Одетый, почему-то, как средневековый садомит. Нет, серьезно, кто носит красное? Всегда казалось, что такую одежду в средневековье предпочитают в домах городские жители, но уж точно не мечник. Вроде же есть дорожная одежда, практичная, немаркая, темных цветов, чтобы не отстирывать грязь, дерьмо и кровь. Да я бы и сам справился, как можно спокойнее сказал я, часто дыша от прилива адреналина. Не каждый день собственноручно убиваешь стоящего к тебе лицом к лицу человека. Да, не первая смерть на моей совести, но, как и всегда, есть нюансы. До сих пор это были остроухие, а их вообще не жаль, ни в одном из миров. Конечно, фронтоватый тип повернул голову, когда из другой комнаты вышла Лаврик, с кинжалами в обеих руках. Сперва я не понял, что так привлекло внимание франта, а потом сообразил. Девушка без капюшона, и ее вертикально стоящие ушки прекрасно видны в ночном свете, пробивающемся через развороченное окно. «О, как!» – задумчиво сказал франт. «Забавно получается. Эльфийская воительница в компании с человеком. Кто вы такие, путники?» Вопрос довольно простой. А вот тот факт, что человек в красном положил руку на рукоять своего меча, не предвещало ничего хорошего. Глава 10. Ситуация приобретала не самые лучшие перспективы. Воин-мечник, у которого еще имелся за компанию товарищ, тоже явно не из простых, против меня и эльфийки. В месте, где нас едва не прикончили, а внизу, если ничего не изменилось, находится еще с десяток людей в состоянии хорошего такого подпития. Да и к тому же хозяин этого заведения – непростой человек. Если я что-то понимаю в происходящем, то держатель трактира явно долен пользоваться авторитетом среди местных. Ну, и чтобы было совсем весело, мы вообще-то в поселении людей, на территории, где эльфов вроде бы не любят. Так что если здесь начнется заваруха со смертоубийством, то на Лаврика теперь надежды уже поменьше. Да, она прикончила любителя забираться на второй этаж через окно, да еще и с ножами. Но вот эти ее заминки, то лук схвачу, то кинжалы, меня покоробили. Видел я это сразу, а вот мозги соизволили подкинуть пищу для ума только сейчас, когда особо остро встал вопрос, будет ли резня или нет. Мне повторить свой вопрос, негромко поинтересовался франт, не спуская глаз с Лаврика. По-видимому, ее он счел наиболее опасное из числа стоящей перед ним пары чело. Пары, состоящие из человека и остроухой. «Глухих здесь нет», — ответил я. «Зато есть торговцы эльфийским оружием». Франт кивнул в сторону кровати, на которой из-под тела поверженного второго амбала виднелись части некоторых наших товаров. «Вы знаете, что торговля редкими артефактами на территории Аурхейма преследуется. Я даже не знаю, кто такой Аурхейм, а ты уже о таких частностях. Так никто и не торгует», — невинно произнес я, гадая над тем, за коим чертом вообще этот парень, явно доморощенная версия местных любителей красных революционных шаровар, вообще ведет диалог. Путем нехитрых измышлений пришел к выводу, что происходящее можно объяснить всего двумя вариантами. Либо этот парень не из числа тех, кто уполномочен кому-то и что-то предъявлять относительно незаконной торговли и путешествием в компании эльфийки, иначе бы он уже кликнул людей покрепче и с нами разобрались по всей строгости средневековья. Либо же он право на подобное имеет, но для начала пытается выгадать что-то для себя. Может, эльфийский меч, а может и эльфийскую лучницу. В любом случае, я хочу услышать от вас, благородный Терр, он неожиданно повернул голову в мою сторону, что вы не из числа тех, кто намерен доставлять неприятности людям. В противном случае, моя сабля покинет ножны и сражаться я буду до тех пор, пока есть мясо на костях. Причины, по которым вы занимаетесь тем, чем занимаетесь, меня не интересуют. К Хотите путешествовать инкогнито, это ваше право как благородного. От прозвучавшего пафоса у меня едва скулы не свело. Что не так с этим миром? Первые, кого я встретил, посчитали меня личинкой дьявола. Ладно, они не так уж и не правы, но дьяволить в этом местечке и мире в целом у меня большого желания нет. Вторые приняли за контрабандиста Кидалу. Третий персонаж принял меня за благородного. Тра. Надеюсь, это не что-то обидное. А еще я понимаю, что перестаю что-то понимать. Меня явно принимают не за того, кем я являюсь. Но, разубеждать я никого не собираюсь. Однако еще один вопросик, и вместе с ним десяток смежных, у меня накопились. Судя по всему, этот любитель красных лосин знает о мире побольше, чем Лаврик. А значит, он может быть ценным источником информации. И, лучше живым, чем тратить заклинания и допрашивать мертвого. Я не имею никаких дурных намерений в отношении людей, проживающих в этом поселении. Даже в свете, который пробивался из разбитого окна, было видно, что на лице Франта появилась недоверчивая ухмылка. Ах да, у меня тут рядышком два трупа, даже три, но два, не моя работа. Конечно, если они не нападут первыми, озвучил я оговорку, на вас это условие тоже распространяется. В таком случае, Франт убрал руку со своего меча и вроде бы расслабился, и я не имею к вам каких-то предубеждений, благородный Терр. Еще раз прошу прощения за то, что убил этого мужлана. Он легонько ткнул ногой пронзенного его мечом несколько минут назад первого громилу. Надеюсь, вы не в обиде на меня за то, что лишил вас права на месть своими руками. Твою мать, о чем ты вообще говоришь? Какое право на месть своими руками? И какого хрена ты говоришь не меч, а сабля? Хорошая у вас рабыня, произнес Франт, разглядывая Лаврика, которая, словно статуя, стояла рядом с дверью, ведущий в комнату нужника, эльфийская лучница. Не расскажете, где можно такую купить? Мой слуга, пусть и способный, но лишних рабов не бывает. В процессе своей речи он чуть повернулся, и лучи света упали на его левую часть тела, продемонстрировав мне наглядно изогнутость клинка его меча. Хм, ладно, сабля так сабля. Видно, в потемках не заметил. Там, где взял, других больше нет, буркнул я в ответ. И не соврал же, других эльфов в том месте, где я сковал Лаврика арабским заклинанием, уже точно нет, по крайней мере живых. О, это грустно, а судя по голосу Франту было явно весело. Впрочем, думаю, мы можем поднять себе настроение, благородный Терр. Да, сука, как же ты уже достал с этим обращением, бесит, скотина. Мой слуга внизу держит хозяина таверны, думаю, вам есть что с него спросить, да и мне тоже. Конечно, если вы уступите право мести. Уж слишком ты учтивый засранец, Франт, да и все своим правом мести тыкаешь. Чую, это не просто словарный оборот. Посмотрим, ответил я. Для начала хотелось бы во всем разобраться с хозяином. Как вам будет удобно, расплылся в улыбке, от которой начинало подташнивать Франт. Ох, где же мои манеры? Он филигранно снял свой берет с пером, судя по манерам этого мужика, из задницы страуса явно выдернул, или павлина, потому что манеры явно павлиньи, вычурные, явно родственник красующейся пташки, помахал им перед собой, слегка поклонившись. Фратер Шовель, явно представился он, паладин бога виноделия, волей случая и своего бога, оказавшийся в этом уголке Аурхейма ради защиты безвинных и для свершения правосудия над отступниками законов божьих. Ну твою-то мать, пижон, любитель сабель и рабов, еще и слуга какого-то там башка со священной миссией. Каких еще шизиков мне придется повидать в этом мире? Глеб, как минимум невежливо не представиться. Хрен его знает, что там в голове у этого индивида. Вдруг, если ему не ответить на приветствие, он в драку полезет. Или к богу своему обратиться. Можно было бы махнуть рукой и забить на всякие там религии, потому как по большей части это все суеверия для обычных людей. Кому как не мне знать, что это совсем не так, но и отчаиваться не стоит. Уж какого-нибудь языческого башка в бараний рог скрутить я смогу. Смог бы, если б был привязан к источнику своей магии. Сейчас же пока лучше не ссориться и не рассказывать всего тем, кто умеет так эффектно протыкать человеческие тела. Просто Глеб, навязчиво поинтересовался фратер Шовель, смотря на меня так, будто я ему что-то должен. Именно, ответил я, давая понять, что продолжение разговора в этом ключе мне не интересно. Ах, понимаю, понимаю, неизвестно чему заулыбался пижон. Благородный Терр желает сохранить свое инкогнито. Что ж, будьте спокойны, паладины умеют хранить секреты. Ни одна живая душа не узнает о том, что я видел и слышал. Клянусь божественной чашей. Последнее он произнес с воодушевленным придыханием, словно девственница, которая отдает себя на растерзание кровожадному дракону, лишь бы не сожгли родную хату. А еще от меня не укрылись две вещи. Первое, когда он клялся, то схватился за какую-то висюльку на груди. И в момент произнесения клятвы, я ощутил колебания, характерные для использования магии. Конечно, можно было бы успокоить себя мыслью о том, что новый мир, законы магии могут быть и другими. Но хрен там, законы магии едины для всего сущего, потому что созданы одним существом, которое крайне не любит запариваться в решении частностей. А значит, колебания – явно свидетельство того, что все не так просто, как могло бы показаться с точки самообмана. Колебания – свидетельство использования именно божественной магии, которая довольно необычная по своей природе, ранее не встречавшаяся, что дает пищу для ума. Во-первых, религия этого фратера явно не выдумка. То, что я запомнил из уроков по основам магии, говорило, что любая материальная вещь, от бинта до ваты, сречь от камня до целой планеты, может стать артефактом с определенными свойствами, лишь бы у создателя артефакта были силы на то, чтобы напитать его своей магией. Артефакт по своей сути – это мертвая магия, как вода в бутылке с закрученной пробкой. При их использовании колебания в магическом фоне, конечно, происходит, но слабые. Чем искуснее тот, кто создал артефакт, тем меньше следов остается от его применения. Колебания, которые я ощутил посильнее, на порядок. А следовательно, пижон в красных лосинах явно обращался не к силе артефакта. Этот засранец засвидетельствовал свое обещание перед своим алкогольным башком, а последний ему ответил: «Сука такая, мало мне остроухих, так еще, оказывается, здесь и боги местного пантеона существуют. Ну приехали». Теперь начинаю понимать, насколько глубока кроличья нора. Если все эти святоши не сильно любят практиков, то вскоре следует ждать очередь из желающих добраться до моей личности и поживиться. И, если местный пантеон хоть немного похож на тот, что был в моем прошлом мире, на матушке земле, то все грустненько. В лучшем случае, решат договориться. В худшем, попробуют меня прикончить, пока слаб. И что-то мне подсказывает, что именно из-за слабости будет выбран второй вариант. Не было печали, боги накачали. Если божок этого пижона не занят чем-то более важным, то довольно быстро он сообразит, с кем сейчас общается его адепт. Поэтому не стоит раздувать конфликт на пустом месте. «Что ж», — произнес я, — «думаю, уважаемый паладин, вы не откажете мне в такой малости, как остаться наедине со своей рабыней». «О», — заулыбался Франт, — «конечно, конечно. Я, слуга и хозяин таверны, будем ждать вас внизу. Заодно выбросим из харчевни всех местных пьяниц. Буду вам за это премного благодарен». После этих слов паладин бога виноделия, еще раз поклонившись, вышел из комнаты, закрыв за собой дверь, отставив нас с Лавриком наедине. Три трупа в двух комнатах уже явно не в счет идут. К тому времени, как фратер спустился на первый этаж, все заигрывающие улыбки благожелательности у него уже слетели с лица. «Будь осторожен со своими новым знакомым, мой паладин», — услышал он в голове голос своего бога. «Приглядись к нему, вотрись в доверие, слушай и наблюдай. По пустякам боги не обращаются к своим адептам, значит, следует непременно прислушаться к божественному посланию». Обведя взглядом грязные столики, на которых мирно посапывали местные крестьяне, паладин зацепился взглядом за фигуру своего слуги. Сбросив плащ, тот, нацепив зачем-то на голову шапель, стоял напротив хозяина таверны, наведя на него арбалет. «Слуга», картинка взята в свободном доступе. Сам же толстяк, явно не желающий, чтобы в его теле появились излишки отверстий, дерева и металла, сидел у своего прилавка, беззвучно молясь кому-то из семерых. «Религия людей этого континента такая невзрачная, крошечная, глупая. Всего 7 богов. Какая глупость!» Но чужую религию фратер предпочитал не оскорблять особо, прекрасно понимая, что, как и его бог, семеро вполне себе реальны. А сталкивать меж собой божеств из-за поведения адепта одного из них, нет, это недостойно паладина. Тем более, что бог виноделия сам сказал, что его новый знакомый из второй комнаты наверху, кое-кто особенный, за которым требуется пригляд. «Господин», увидев его, замямлил хозяин таверны, «прошу, не губите. Я и мои парни вам ничего не сделали». «Мне, нет», — согласился Шовель. «А вот за разбавление пива и примеси в него всякой дряни», — он указал на спящих крестьян, Руки бы тебе отрубить и язык твой гнилой вырвать. Зачем пытался ограбить благородного Тера наверху? Благородного? В глазах хозяина появился испуг, но лишь на мгновение. Да какой он Тер? Зашипел тот. Говор не наш. Притащил какие-то эльфийские поделки, хотел меня на преступление толкнуть. Я еще по говору его понял, что не знает он наших порядков. Таверну мою трактиром назвал. Деньги эльфийские при себе. Я хотел разузнать, чай не контрабандист ли он, чтобы потом страже шепнуть Количева. Ну да, хмыкнул фратер. Я говорил ей милые слова, но лишь для того, чтоб на сеновал пошла. Не то, чтобы песенка подходила к ситуации, но как в такой ситуации не напевать? Хозяин таверны явно сам не из числа тех, кто чист душой перед богами и перед местными законами. По совести, не фратеру его укорять за что-то. Бог виноделия защитил его от отравы, а вот на Тера толстяк организовал нападение. Или этот парень наверху с эльфийским барахлом, все же неблагородный. Паладин немало попутешествовал по Орхиему и слышал говор разных народов. Тот, кто представился как Глеб, вымышленное явно имя, говорит как северяне. Ну, почти как они. Резкий акцент, это да. Но он владеет рабыней, причем эльфийкой. А подобное позволяется лишь очень знатным аристократам в королевстве людей. Не мэром, низшим из знати, не лэром, аристократам средней руки. А вот тры, да, достаточно знатны, богаты и влиятельны, чтобы иметь обслугу из числа представителей нечеловеческих рас. На лорда, высшие представительства человеческой знати, паренек наверху не похож, слишком уж молод для подобного ранга. Лорды – это аристократы, находящиеся на службе человеческого короля. Хотя, если он, например, младший сын какого-то лорда, да нет, глупости, он в таком случае все равно Тер. А если не Тер, да нет, он явно владеет магией. Божественная чаша в его присутствии стала неестественно холодной, это показатель близости мага. Размеров комнаты достаточно для того, чтобы чаша сработала, в более просторной харчевне это не произошло из-за небольшого радиуса восприятия божественным артефактом. Значит, его новый знакомец явно маг, а значит, по определению благородный. У него есть рабыня, эльфийка, причем молодая, так как явно малоопытна. Значит, он явно относится к какому-то из родов Теров, и бог фратера явно заинтересовался этим незнакомцем. Паладин, погладив подбородок, отстраненно отметил, что с утра надо будет сбрить отрастающую щетину. Он не любил, когда что-то напоминало ему о прошлом, в том числе и растительность на лице. «Давай-ка выброси отсюда этих пьяниц», — приказал он слуге, «а я пока потолкую с нашим толстяком. Если благородный Тер захочет его казнить за нападение, не хотелось бы упускать шанса узнать, где у такого пройдохи, как этот». Он слегка пнул носком сапога жирную ногу торговца, спрятано самое интересное и ценное. «Сир, но у меня ничего нет». «Про вино ты тоже так говорил», — улыбнулся фратер, ласково потрепав того по жирной щеке. «И ложь твоя дарует лишь страдания, а говорил бы правду, вина б познал вливание». Судя по тому, как покривился хозяин таверны, он тоже не был в восторге от умения паладина петь. Ну что ж, теперь он точно раскошелится. Глава 11. После того, как шаги пижона стихли и деревянная лестница перестала скрипеть, я посмотрел на все еще стоящую без движения Лауриль. Девушка, словно словив ступор, смотрела на то место, где только что находился этот самый паладин. «Нам не страшен паладин, много нас, а он один. Песенка из моего родного мира была бы, что называется, в цвет, если б не одно но. Нас ни разу не толпа, а то, что имеется в наличии, уже вызывает вопросы. Ничего сказать не хочешь?» — поинтересовался я. Эльфийка, словно отмерев, посмотрела на меня тем же взглядом, что и тогда, при пробуждении в великом лесу. «Это был паладин бога виноделия. Нам нужно уходить», — произнесла она так, словно это все объясняло. «Для начала ты расскажешь мне причину, по которой ты замешкалась перед боем», — покачал головой я, складывая в вещмешок все наше добро. «Уж очень хочется, прям невмоготу, понять, для чего ты схватила разом лук и кинжал. Неудобно же ни разу. Как ты вообще намеревалась стрелы брать из колчана, когда обе руки заняты оружием? Продать его уже, похоже, не получится. По крайней мере здесь и сейчас». «Я», — девушка смутилась, — «я, знала бы ты, как мне сейчас хочется срифмовать в лучших традициях поэзии подворотен», — признался я, обернув рукоять клинка полами своего плаща, — «но не буду, а то ты опять раздеваться начнешь, контуженная». Оружие, которым был убит второй амбал, легко пошло наружу их тела последнего. Ну не совсем легко. Получилось вытащить его лишь со второй попытки. Рукоять из эльфийского дерева практически мгновенно пропитала ткань, непромокаемую вообще-то, и рука соскользнула. Пришлось вынимать за гарду. «Я никогда прежде не сражалась в помещениях», — призналась девушка, убирая свои кинжалы в ножны. «Только в лесу пользовалась луком». «Удобно сказано», — хмыкнул я. «Значит, заклятие несовершенно». «Хорошо, от прямого вопроса ты точно не уйдешь. Тебе прежде приходилось вообще стрелять из своего лука по живым существам?» «Да». «Людей?» «Нет». От неожиданности я, возвращая меч в ножны, вздрогнул. Рукоять заскользила. Клинок промахнулся и едва не вогнал кончик себе в руку, который придерживал ножны. «В кого ж ты стреляла, чудо длинноухое?» — спросил я. Красивые печально девичьи глаза эльфийки в свете луны магического мира, когда вопрос ставит ее в тупик. «В нарушителей», — ответила она. «И каких раз они были?» — спросил я. «Эльфы», — ответила Лаврик. «Чудные дела в царстве остроухих», — хмыкнул я. «Так понимаю, рейнджеры у вас существуют не для того, чтобы стеречь границу от нарушений ее со стороны людей, созданы были рейнджеры именно для этого», — возразила девушка. «Просто, с годами люди перестали пытаться к нам забраться, а среди вас появились те, кто начал таскаться к людям и приносить им контрабандные товары», — уточнил я. «Да, собственно, ответ мне и не требовался. Интересно получается, я собрал наши нехитрые пожитки, обтирая их об одежду амбалов в тех местах, которые оказались заляпаны кровью. Значит, люди для вас – грязные животные. Вы их ненавидите и все дела, но при этом они к вам не суются. А вот вы к ним таскаете контрабанду, да еще и отправляете разведчиков, раз знаете о том, как все устроено в приграничных районах. Ну и кто после этого народ мудила? Это сейчас так», – заспорила девушка. «В прошлом люди постоянно засылали к нам своих шпионов. Зачем? Не знаю», призналась Лаврик, смущенно посмотрев в пол. «Ну прям нашкодившее дитя. Ты хоть одного видела? Ну, хотя бы издали?» «Нет, не ответ, а бурчание. Знаешь кого-нибудь, кто видел человеческого шпиона?» «Нет». Та же интонация обиженного ребенка. «Ох, чую, я жестоко прогадал. Тебе сказали про шпионов из числа людей старшие эльфы?» «Да». «И ты поверила им на слово?» «Да». «Ты дура?» «Да». «Я и не сомневался». Девушка, подняв на меня полные обиды глаза, поджала губы. «Не обижайся», — посоветовал я. «На правду не стоит. Да и к тому же дурам всегда везет по жизни». «Что-то не верится», — проворчала Лаврик. «Я ведь стала твоей рабыней, а могла сдохнуть там в лесу», — пожал плечами я, «и разбросала бы твои кишочки по всем веткам. Будь оптимисткой, Лаврик. Тебе реально повезло. Мне нужен был провожатый и источник информации, и ты осталась в живых. Мне нужен был телохранитель, и я тебя не добил. А в сухом остатке я имею лишь эльфийку-малолетку, которая ни слова не знает на человеческом, никогда раньше не убивала людей». Я прервал свои словесные излияния, а все потому, что девушка протягивала мне рукоятями вперед парочку эльфийских кинжалов. «Маловероятно, что ты хочешь посмотреть на то, как они выскальзывают у меня из рук», — задумчиво произнес я. В потемках сложно было разглядеть что-то кроме серебристого металла. «Мифрил, да, у них рукояти не из деревьев великого леса», — пояснила Лаврик. «Тот человек», — она кивнула в сторону смежной комнаты, — «орудовал ими легко и непринужденно. А еще он был усилен магией». «Да что ты говоришь», — тихонько присвистнул я, отправляясь в смежную комнату. Быстрый осмотр тела нападающего показал лишь то, что это был обычный себе худощавый, но в то же время явно жилистый малый с ничем не примечательным лицом. Такого в толпе встретишь и не запомнишь. Где-то читал, что именно таких берут на родине в спецслужбы, — подумал я, и тут же поправил себя. «Брали. Ох, зря я об этом подумал. Потому что появился еще один вопросец. Может ли этот парень быть кем-то вроде наших рыцарей плаща и кинжала? Крайне плохо, если да. И что-то мне подсказывает, что обычные крестьяне не носят такое оружие и не укрепляют свои тела магическими эликсирами. Плохо. Возможно, что даже очень плохо. Да ладно, чего уж там. Скорее всего, мы в полной заднице. Слишком много проблем для одного поесть и переночевать. Кстати, о проблемах. Что ты говорила о нашем новом знакомом в модных трико, обтягивающих мужскую силу настолько, что галантность так и прет? — поинтересовался я, выходя из комнаты для нужд страждущих сбросить груз ответственности. «Ничего серьезного у этого паренька, лишь на трупе слабенькие следы магии, характерные для различных усиливающих зелий. Впрочем, это для моего прошлого мира зелья для усиления тела, это мавитон. А здесь вполне себе серьезный товар, для серьезных людей. Очень хотелось потолковать с местным трактирщиком. Но он теперь не один, а в компании нашего нового знакомого с башком в заднице. И парнем на подтанцовке. Ситуация, дерьмовей некуда. Но, пока есть возможность, хотя бы узнаю, насколько все нехорошо. Девушка смотрела на меня с подозрением. «Ты не знаешь, кто такие паладины бога виноделия?» — уточнила она таким тоном, будто спрашивала очевидные вещи. «Подруга, а ты знаешь, кто такой Вова Жердяй?» — поинтересовался я тем же тоном. «Нет, а надо бы, будь здесь он вместе со мной, однозначно бы жахнули по вашему великому лесу. Безусловно, это полнейшая дичь, но делать из меня идиота своей рабыни я не позволю. Бог виноделия, начала она. Погодь, торопыга!» Прервал я, решив попытать удачу. Имя у этого бога имеется, это религия с другого континента, поморщила носик лучница, и мне она не интересна. Имени его я не знаю, но по слухам, его паладины как-то, лет 300 назад, рассказывали байку, якобы их бог настолько древний, настолько могущественный и настолько любит свое ремесло, что после одной из попоек забыл собственное имя. Ага, с каменным лицом выдал я. Продолжай, не останавливайся. Не забыл он ничего, но сказку для средневековой толпы придумал интересную. Забыл имя, бог, расскажи кому, обоссутся от смеха. Нет, этот индивид довольно хитер, или труслив. Имя магического существа, будь то демон или даже целый бог любого пошиба, это ключ к обращению к нему. Зная имя и соответствующий ритуал, можно призвать, нет, не самого засранца, а его аватар, вместилище некой части силы и сознания, способной существовать в реальности. А этот бог алкоголиков и одиноких дамочек явно не жаждет откликаться на зов своей паствы. Попахивает мудачеством. Большим таким, божественным мудачеством. Хотя, чему я удивляюсь, кем бы они ни был, ему хренилиард лет в обед, и божественные шарики давно уже за ролики заскочили. Паладины бога виноделия прибывают сюда, в Аурхейм из-за штормового моря, чтобы обратить в свою веру как можно больше существ, сказала Лаврик. Они все как один, сумасшедшие. И в чем это проявляется? Порой они казнят торговцев вином, которые разбавляют свой товар водой, неуверенно сказала лучница. Да, об этом ей явно рассказывали такие источники, в достоверности которых она уже и сама сомневается. Для нас он чем опасен? Спросил я. Девушка захлопала глазами. А ты разве не знаешь? Хотелось смеяться и рыдать. Ты ж мой якорь при купании в открытом море, обреченно улыбнулся я. Нет, не знаю. Бог виноделия, как и другие боги, сражались вместе с людьми, эльфами и гномами против демонов и их прислужников. Почему-то шепотом поведала она. Ну то есть против практиков тоже воевали. Да ты ж сука. Нет, не эта дура в зеленых шмотках, а ситуация в целом. Легкая прогулка, да, за ништяками и обратно, а потом мы как дадим остроухим по заднице. Да тут похоже только камни зуб не точит на мою братью. И то, не удивлюсь, если выползет какой-нибудь бог камнетесов и захочет закатать меня под брусчатку. Сука, сука, сука, иди общаться с этим пижоном перестает казаться хорошей с каждой секундой. Великолепная вылазка. Поспали, покушали, а в итоге прикончили кого-то явно из местных кунг-фу панда с переделанными явно на заказ эльфийскими клинками. Поссорились с местным трактирщиком. Познакомились с паладином, орудующим мечом как заправский вояка. А в довесок этот пижон служит башку, который в прошлом, и относительно недавним по божественным меркам, выступал за противоположную команду в этом мире. Чует мое демоничество, что если я выживу, да еще и вернусь с той самой Убервафи, за которой был послан, то все зубы пересчитаю автору этой затеи. Хотя, ладно уж, чего льстить себе, он мной просто пол вытрет. Это местные эльфы, увидев пару домашних заготовок с использованием демонического колдовства, готовы тебя записать во вселенское зло и всемогущего практика. А на деле же я всего лишь личинка в начале своего обучения, которой еще учиться и учиться до уровня тех, кого местные боятся до усрачки. А что такое право мести? Спросил я. Древний варварский обычай, который позволяет тому, кто был несправедливо обижен, потребовать компенсации от обидчика. Своими лицевыми кривляниями Лаврик продемонстрировала, что она думает об этих традициях. Благородные эльфы давно оставили его в прошлом, но люди им до сих пор пользуются. Пережиток тех времен, когда народы жили в страхе и невежестве, в голове словно щелкнуло. А вот с этого места поподробнее, хмыкнул я, забирая у эльфийки кинжал убитого мастера ножей и рассматривая грубоватые рукояти. Господин, может, вы и не увидели, но я-то со свечой был, доносился до лестницы голос трактирщика. Присмотритесь, он точно не наш, и дело даже не в том, какой у него говор, грубый, может быть и северный, а может и вообще не с нашего континента. Мне начинает наскучивать твой бубнёж, хозяин, послышался звук наливаемой в кружку жидкости. Пусть он хоть от драуна драконе прилетел, мне все равно, ни один закон, человеческий или божественный, не позволяет хозяину таверны нападать на своих постояльцев. Законы гостеприимства святы, какими бы ни были условия. Может быть, у вас, на землях за штормовым морем, и принято чужеземцев встречать с распростертыми объятиями, но не у нас, горячился хозяин трактира. Господин, ну я же прав, он же совсем не наш, не из наших мест. Посмотрите на одежды, в которые он надет. Да он трактир с таверной путает, он точно шпион. Может быть, головорез с дальних земель, а может вообще откуда-нибудь дикари с дальних-дальних земель, о которых только легенды и ходят. Не вижу большой разницы, хмыкнул пижон. Благородный террор может делать все, что ему заблагорассудится. Носить дорогие ткани необычного кроя, самого лучшего качества, какой только может найти. Да какой террор побрезгует родовым знаком? А драгоценности? А украшения? Один старый перстень, и только-то. Да это же смешно. Откуда у него эльфийские деньги? Он даже ценности их не знает. Я взял у него платиновую монету за ночлег, а он даже не понял, что мог обойтись серебрушкой за неделю постоя, возмутился трактирщик. Какой благородный муж может быть настолько необразован, что даже примерно не знает цен на подобное? Да я более чем уверен, что он или эльфийский шпион, или пришел далеко с севера, из гиблых земель. Ах нет, он же не трактиром владеет, а таверной. И кто он теперь тогда? Хозяин таверны, тавернщик, как его называть? Нет, то, что он скотина, это и так понятно. Очень любопытный разговор, очень интересный и содержательный. Не зря решил подслушать на лестнице. Не тебе указывать, как себя должны вести благородные мужи, откуда бы родом они ни были, с угрозой в голосе произнес паладин бога виноделия. Из гиблых земель, говоришь, хочешь сказать, что гарнизоны на севере настолько глупы, что могли кого-то оттуда проворонить, и никто не проследовал за ним аж до востока, вздор который даже ты понимаешь, со стороны эльфов. Ну, судя по всему, ты имеешь с ними дела, но он явно не эльф. А насчет тканей, за штормовым морем такие меха, такие великолепия, которые тебе и не снились, купить можно в любом крупном порту. Но тебе это неведомо, потому что твой удел – жить и умереть в навозных кучах за твой подлый характер. Тебе заплатили за то, чтобы ты накормил господина, напоил и дал ночлег, а ты, собака безродная, решил еще и напасть, ограбить. У него есть право мести, и я уверен, что уже с первыми лучами рассвета твой труп будет болтаться на веревке прямиком у ворот твоей второсортной забегаловки. Господин, умоляющим тоном обратился к паладину хозяин таверны, позвольте мне послать гонца в замок, нам щедро заплатят за поимку лазутчика, я хотел сам взять его со своими парнями. Послышался звук удара. «Пес ты безродный», — лениво произнес паладин. «Участь твоя, тявкать и хвостом вилять. Не схватить ты его хотел, а думал, что он из числа эльфов и тебе принес товары из великого леса. Так что сиди и жди, пока благородный террор не решит твою участь. Он не террор, и что с того?» Судя по голосу, паладин явно начал скучать. «Даже если я ошибся, и он не террор, который скрывает свой статус. Зачем террорам скрывать свое благородство? Тебе этого, пес безродный, не понять», — отрезал пижон. «Мне не важно, террор он или не террор на самом деле. Я стал свидетелем несправедливости, нападения на того, кому ты сам предоставил кров, а намеревался отравить. Твои сказки мне не интересны. Я и без того понимаю, что к чему. Молись, чтобы он тебя казнить захотел, потому что за испорченное твоими дурманищами травами вино лично я бы с тебя шкуру спустил и на кишках повестил. Явно ненормальный. Еще минут пять я выждал, прислушиваясь к голосам, доносящимся из харчевни, после чего махнул рукой Лаврику. Эльфийка загрохотала дверью, которую нам едва ли удалось бесшумно открыть с полчаса назад, после чего, набросив ей на голову капюшон, я спустился по лестнице. Лучница следовала за мной, стараясь сильно не афишировать свою внешность. Внизу, устроившись за одним из столов, сидел наш недавний знакомый в красных одеждах, поглаживая цепочку с артефактом, на которых он клялся. На полу, Прислонившись спиной к своему прилавку конторки, сидел трактирщик. У дверей на стуле расположился обряженный с головы до ног в доспехи компаньон пижона. На коленях у него покоился заряженный арбалет, направленный в сторону толстяка. Других посетителей здесь не наблюдалось, что хорошо. Паладин, не вставая с места, отвесил что-то вроде полупоклона с кивком головы, с интересом смотря на меня и Лаврика. Толстяк, явно злой, покраснел, надул щеки и сжал губы. Демонстративно отвернувшись, он что-то забормотал, за что и получил по роже. «Да как ты?» — вскинулся хозяин сего гостеприимного заведения. «Еще раз по роже». На этот раз он уже попытался подняться. Лаврик без лишних разговоров поднесла к его голу клинок, прозрачно намекая на то, что лучше бы успокоиться. «Итак, я взял грубо сколоченный табурет у ближайшего столика и сел напротив толстяка. Ты пытался меня убить. Я воспользуюсь правом мести». Засранец ощерился. «Скоро здесь будет охрана из замка». «Не будет», — вяло произнес пижон. «Ты никого не звал, наглый пес». «Конечно не звал. Подслушанное, а также логика, позволяли мне оперировать фактами. Ты же думал, будто я эльфийский контрабандист. А когда понял свою промашку, позвал своих амбалов. Все трое, как ты, думаю, уже понимаешь, мертвы. Даже, я продемонстрировал ему пару новых кинжалов, обладателей этих чудных ножичков, рукояти которых, между прочим, переделаны. А ты от чего-то возмутился, не захотел иметь дело с эльфийскими клинками и элементами доспехов. В принципе, я его понимаю, снова влез паладин. Местный кузнец точно не справится с такой работой, а вести подобные вещи в ближайший город в кузнечный цех, искать того, кто все сделает, но будет держать язык за зубами. Подобное не уровня местной деревни и ее жителей. Я посмотрел на пижона, взглядом выражая все, что думаю о его непрошенном комментарии. Да, информация всегда ценна, но я хотел бы слышать оправдание от этого гаденыша, но сказанное запомнил. Впрочем, надо было догадаться самому, раз эльфийские товары ценятся высоко, то и среди людских мастеров не каждый может с ними работать, уж точно не в захолустной деревне. Но есть проблема, у третьего душегуба при себе было это, я продемонстрировал паладину один из трофейных ножей, издали, конечно, но увиденное его явно заинтересовало. Он поднялся, подошел ко мне, разрешите поглядеть поближе, поинтересовался он, указав пальцем в сторону демонстрируемого ему кинжала. Конечно, я взял оружие за кончик клинка и передал ему рукояткой вперед. Паладин осторожно, словно величайшую драгоценность, принял кинжал, принялся рассматривать его со всех сторон. «Кто был обладателем этих кинжалов?» — спросил я у толстяка, махая перед ним вторым переделанным клинком. «Так их еще и два?» — охнул паладин. Я кивнул. «Разрешите второй?» — спросил он, протягивая руку. А вот тут я уже начал напрягаться, что явно заметно со стороны. «Хочу осмотреть рукояти», — пояснил тот. «Даже если мастер не поставил своего клейма, то по виду работы можно сделать определенные выводы. Звучит разумно. Пусть этот парень, слуга бога, который вроде бы для меня недружелюбен, но, был бы у него приказ избавиться от меня, думается мне, уже б была заварушка. Навряд ли ему нужно выманить у меня ножи, а потом убивать. Уверен, что его бы не смутило ничего подобного в моих руках. Он был свидетелем, хотя бы отчасти, насколько неумело я прикончил одного амбала, а значит прекрасно понимает, что я ему не ровня. У его слуги арбалет, причем уже взведенный. Хотели бы схватить, сделали бы это сразу, наверное. Посмотрим, к чему это приведет. Конечно, я передал и второй клинок. Пижон вернулся за стол и принялся их разглядывать с тем же усердием, что и охотничья собака берет след зверя. «Так кто был твой третий друг?» — спросил я. «Переделанные эльфийские клинки, зелье для усиления крепости кожи. Даже так, пижон начинает меня раздражать. Пес, да ты сильно влип, как я посмотрю. Хотелось бы еще знать почему». «Ничего не знаю», — фыркнул тот. «У меня нет никаких людей, которые пользуются подобными вещами. Я чту закон». ну да», — хмыкнул я. «Тоже не поверю в подобное», поддакнул паладин, но дело приобретает весьма интересный оборот. Я повернул голову, посмотрев на пижона. Эти клинки, он подошел и вернул мне оружие, были переделаны профессиональным кузнецом, не тем неумехой, который второй день мне коня не может перековать, а хорошим и умелым мастером, который он указал на основании каждой из рукоятей, где имелись хорошо заметные срезы на полированном дереве, не постеснялся нанести свои клейма, что говорит о большом профессионализме этого мастера. Паладин замолчал, выразительно посмотрев на меня, словно ожидал, что я продолжу его фразу. Недосказанное лежало на поверхности, а также о том, что он не боится демонстрировать свое отношение к эльфийским клинкам, подхватил я. Вопреки расхожему заблуждению, эльфийское оружие не самая большая редкость в королевстве людей, произнес паладин. Оно есть не только у приближенных короля, но и у многих богатых и влиятельных тыров. Однако, по большей части это оружие, доставшееся людям из глубин веков. Его очень сложно переделать, ведь эльфы применяют магию при его создании. Еще сложнее раскрыть секрет правильного подбора материала для рукояти. Эльфы своими секретами не делятся.